Агата Кристи «Пять поросят». Книга третья, глава первая. Выводы. Карла Лемаршан подняла глаза. В них застыли усталость и боль. Утомленным жестом она откинула упавшие на лоб волосы. «Все это так сбивает с толку», — сказала она, дотронувшись до писем. «Каждый раз все случившееся описывается с новой точки зрения. Каждый видит мою мать по-своему». Но факты совпадают. В этом они не расходятся. Эти письма вас огорчили? Да, а вас нет? Нет. Мне они показались очень поучительными и содержательными. Поро говорил медленно и задумчиво. «Лучше бы я их не читала», — сказала Карла. «Вот значит как», — внимательно взглянул на нее Поро. «Они все убеждены, что мама убила отца». Горько констатировала Карла. «Все, кроме тети Анжелы, а ее мнение не в счет, потому что у нее нет никаких доказательств. Она просто из тех людей, которые остаются верными, несмотря ни на что. Будет твердить до конца. Кэролайн этого совершить не могла». «Вам так кажется? А как еще мне может казаться? Еще я поняла, что если не мама, значит, убийство совершил кто-то из этих пятерых. Я даже могу объяснить, из-за чего». «Это интересно. Ну-ка, поведайте мне». «Но это только в теории. Возьмем, например, Филиппа Блейка. Он биржевой маклер, был близким другом моего отца. Отец, наверное, доверял ему. Художники обычно беспечно относятся к деньгам». «Быть может, Филипп Блейк оказался в стесненных обстоятельствах и воспользовался деньгами отца?» «Возможно, заставил отца что-то подписать. Потом вся эта история готова была просочиться наружу, и только смерть отца могла спасти его. Вот одна из версий, которые я придумала». «Воображение у вас, я вижу, работает. А что еще?» «Возьмем Эльзу». Филипп Блейк говорит, что она была слишком умна, чтобы трогать то, что не положено, то есть яд. Но я вовсе так не думаю. Предположим, мама пошла к ней и сказала, что не собирается разводиться с моим отцом, и ничто не принудит ее к этому. Можете говорить, что хотите, но я считаю, что Эльзе с ее буржуазным воспитанием требовалось выйти замуж официально. А поэтому... Она вполне была в состоянии украсть яд. В тот день ей, как и другим, предоставилась возможность это сделать и попытаться отравить мою мать, чтобы убрать ее с пути. По-моему, это очень похоже на Эльзу, но совершенно случайно отрава досталась Эмиасу, а не Кэролайн. Тоже неплохо придумано. Что еще? «А может, Мередит?» – в раздумье произнесла Карла. «Мередит Блейк?» «Да. Он кажется мне человеком, вполне способным на убийство. Он был медлительным, часто приходил в смятение, над ним смеялись, и в душе он, наверное, очень обижался. Затем мой отец женился на девушке, на которой он сам собирался жениться. Отец имел успех, разбогател, и потом Мередит ведь собственноручно готовил все эти травы». Может, он и готовил их, вынашивая мысли в один прекрасный день кого-нибудь убить. Он непременно привлек внимание к факту пропажи яда, чтобы отвлечь внимание от себя. Скорее всего, он сам взял этот яд. Может, даже мечтал, чтобы Кэролайн повесили, потому что она когда-то его отвергла. Знаете... Мне почему-то не понравилось, как он в своем письме рассуждает о том, что люди часто совершают поступки, вовсе им не свойственные. Что если, когда он это писал, он имел в виду себя самого? Вот тут вы правы. Нельзя принимать на веру все, что написано. То, что написано, вполне может быть написано с целью сбить с толку. Я знаю и все время помнила об этом. Есть еще идеи. «До того, как прочесть ее письмо, — медленно сказала Карла, — я подозревала мисс Уильямс. С отъездом Анжелы в школу она потеряла работу. А если Эмиас вдруг умрет, Анжела, вполне возможно, никуда не поедет. Разумеется, если бы его смерть приняли за естественную, что могло случиться, не хватись Мередит своего кониума. Я читала про кониум. Оказывается, при вскрытии его следов можно и не обнаружить». решили бы, что он умер от солнечного удара. Я понимаю, что потеря работы не причина для убийства, но убийства совершаются по самым разным и необъяснимым причинам. Порой из-за ничтожно малой суммы денег, а немолодая и, быть может, не очень образованная гувернантка боялась, что ее ждет необеспеченное будущее. Как я уже сказала, такие мысли были у меня до того, как я прочла письмо мисс Уильямс. Нет, на нее это совсем не похоже. Ее ни в коем случае нельзя назвать необразованной. Конечно, она очень деловая и умная женщина. Я знаю, это сразу видно, и ее словам вполне можно доверять. Вот это-то меня и печалит. Вы ведь понимаете меня? Вам-то все равно, вы с самого начала заявили, что вам нужна правда. Вот мы и получили эту правду. Мисс Уильямс совершенно права. Только правда может быть в помощь. Нельзя строить свою жизнь на лжи, я согласна. Моя мать была виновна. Она написала мне это письмо в минуту слабости. Ей хотелось меня пощадить. Что ж, не мне ее судить. Быть может, на ее месте и я поступила бы так же. Я не знаю, что делает с человеком тюрьма, я не могу ее винить. Если она так отчаянно любила отца, она, наверное, была не в состоянии справиться с собой. Отца своего я тоже не виню. Я понимаю, хотя и не совсем, что он испытывал. Такой жизнерадостный. Он был полон желания обладать всем. Он не мог справиться с собой. Таким он был создан. И то, что он был большим художником, многое извиняет. Лицо у нее пылало, подбородок был упрямо вздернут. «Значит, вы удовлетворены?» – спросил Эркюль Пуаро. «Удовлетворена?» – переспросила Карла Лемаршан, и голос ее дрогнул. Пуаро наклонился и отечески погладил ее по плечу. «Послушайте», – начал он, – «вы отказываетесь от борьбы как раз в ту самую минуту, когда ее стоит продолжать». В ту минуту, когда я, Эркюль Пуаро, понял, наконец, что произошло. Карла уставилась на него. «Мисс Уильямс любила мою мать», — сказала она. «Она видела собственными глазами, как моя мать подделывала улики в пользу версии о самоубийстве». «Если вы верите тому, что она пишет...» Эркюль Пуаро встал. «Мадемуазель». «Именно потому, что Сесили Уильямс утверждает, что видела, как ваша мать делала попытку фальсифицировать отпечатки пальцев Эмиаса Крейла на бутылке из-под пива, на бутылке, обратите внимание, именно поэтому я и делаю окончательный вывод. Ваша мать невиновна». Он несколько раз кивнул головой и вышел из комнаты. А Карла долго смотрела ему вслед. Агата Кристи «Пять поросят». Книга третья, глава вторая. «Пять вопросов Пуаро». «Слушаю, мсье Пуаро!» В голосе Филиппа Блейка слышалось нетерпение. «Я должен поблагодарить вас за превосходное и ясное изложение событий, имевших отношение к трагедии Крейлов». Филипп Блейк чуть смутился. «Очень любезно с вашей стороны», – пробормотал он. «Я сам удивился тому, сколько вспомнилось, когда я принялся это записывать». «Это был исключительно четкий рассказ, но кое-что в нем пропущено, не так ли?» «Пропущено?» – нахмурился Филипп Блейк. «Ваше повествование было, скажем так, не совсем откровенным». В голосе Пуаро появилась твердость. «Мне дали знать, мистер Блейк, что, по крайней мере, однажды тем летом видели, как миссис Крейл вышла из вашей комнаты в довольно поздний час». Наступило молчание, прерываемое только тяжелым дыханием Филиппа Блейка. «Кто это вам сказал?» – наконец спросил он. «Не имеет значения», – покачал головой Эркюль Пуаро. «Важно то, что мне это известно». Опять молчание. Затем Филипп Блейк принял решение. «По-видимому, волей случая вам удалось прикоснуться к личному в моей жизни», — сказал он. Я согласен, что это никак не увязывается с тем, что я написал. Тем не менее, это увязывается гораздо больше, чем вы полагаете. Что ж, я вынужден поведать вам правду. Я действительно испытывал чувство неприязни к Кэролайн Крэл и одновременно сильное влечение. Возможно, именно влечение вызвало неприязнь. Меня возмущала ее власть надо мной, и я пытался избавиться от чувства влечения к ней тем, что постоянно размышлял о ее дурных качествах. Мне она никогда не нравилась, если вы понимаете, о чем я говорю, но я без труда мог бы сойти с ней. Еще мальчишкой я был влюблен в нее, но она не обращала на меня внимания. Этого я простить не мог. Когда Эмиас окончательно потерял голову из-за этой девчонки Грир, у меня появился шанс. Ни о чем, как следует не подумав, я вдруг объяснился Кэролайн в любви. Она спокойно ответила: «Я всегда знала об этом». Подумайте только, какая наглость! Разумеется, я понимал, что она меня не любит, но она была выведена из равновесия и расстроена последним увлечением Эмиаса. В таком настроении женщину завоевать нетрудно. В ту ночь она согласилась прийти ко мне и пришла. Блейк помолчал. Ему было трудно говорить. Она пришла ко мне, а потом, когда я ее обнял, она спокойно заявила, что из этого ничего не получится. Она всю жизнь любила и будет любить только одного человека. Что бы ни произошло, она принадлежит только Эмиасу Крейлу. Она согласилась, что дурно обошлась со мной, но сказала, что ничего не может с собой поделать, и попросила у меня прощения. И ушла. Ушла от меня. Приходится ли удивляться, мсье Пуаро, что моя ненависть к ней возросла во 100 крат? Приходится ли удивляться, что я никогда ей этого не простил? Не простил нанесенного оскорбления, а также того, что она убила друга, которого я любил больше всех на свете. И, дрожа всем телом, Филипп Блейк воскликнул: «Я не хочу об этом говорить, слышите? Вы получили ответ, а теперь уходите. И никогда не упоминайте при мне об этом». «Мне бы хотелось знать, мистер Блейк, в каком порядке ваши гости вышли в тот день из лаборатории?» «Дорогой мой мсье Пуаро», – запротестовал Мередит Блейк, – «как можно об этом помнить спустя 16 лет? Я сказал вам, что последней ушла Кэролайн». «Вы уверены?» «Да, по крайней мере, по-моему...» «Пойдемте туда. Нам нельзя сомневаться». С явной неохотой Мередит Блейк направился в лабораторию. Он отпер дверь и раскрыл ставни. «А теперь, мой друг...» — властно заговорил Пуаро. — Вы демонстрируете вашим друзьям настойки из трав. Закройте глаза и думайте. Мередит Блейк покорно закрыл глаза. Пуаро вытащил из кармана носовой платок и тихо поводил им в воздухе. Ноздри у Блейка еле приметно зашевелились, и он пробормотал: — Да-да, просто удивительно, как все вспоминается. На Кэролайн было платье цвета кофе с молоком. Филу явно было скучно. Он всегда считал мое увлечение идиотским. А сейчас припомните, как вы уходили. Шли в библиотеку, где вы собирались читать отрывок, описывающий смерть Сократа. Кто вышел из комнаты первым? Эльза. Она вышла первой, за ней я. Мы разговаривали. Я остановился, ожидая, пока выйдут остальные, чтобы запереть дверь. «Филипп?» «Да, следующим вышел Филипп, за ним Анжела. Она спрашивала у него, что значит на бирже играть на повышение и на понижение». Они прошли через холл. За ними шел Эмиас. Я стоял и ждал Кэролайн, конечно. «Значит, вы совершенно уверены, что последней была Кэролайн? Что же она там делала?» «Не знаю», — покачал головой Блейк. «Я стоял спиной к комнате. Я разговаривал с Эльзой. По-моему, рассказывал ей, что некоторые растения, согласно старинному суеверию, полагается собирать только в полнолуние. А затем торопливо вышла Кэролайн, и я запер дверь». Он замолчал, взглянул на Пуаро, который прятал платок в карман. Мередит Блейк повел носом и с отвращением подумал: «Этот человек пользуется духами». «Вот теперь я уверен», — сказал он. «Мы вышли из лаборатории в таком порядке. Эльза, я, Филипп, Анджела, Эмиас и Кэролайн. Это вам поможет?» «Да, картина становится ясной», — ответил Пуаро. «Послушайте, мне хотелось бы, чтобы вы собрали их всех здесь. Это, наверное, будет не слишком затруднительно». «Слушаю вас». Эльза Дитишем произнесла это с любопытством, как ребенок. «Мне хотелось бы задать вам вопрос, мадам». «Да». «После того, как все было кончено, после суда, Мередит Блейк сделал вам предложение?» Эльза уставилась на Пуаро. Потом в ее глазах появилось презрение, даже скука. «Да, а что?» «Вы были удивлены?» «Я не помню». «И что же вы ответили?» Эльза рассмеялась. «А что, по-вашему, я могла ответить? После Эмиаса Мередит? Это смешно. А с его стороны просто глупо. Впрочем, он никогда не отличался умом». Она вдруг улыбнулась. «Он хотел, понимаете ли, защитить меня, заботиться обо мне, как он выразился. Он, как и все прочие, считал, что процесс был для меня тяжким испытанием. Репортеры и улюлюкающая толпа – и та грязь, которой меня закидали». С минуту она сидела в раздумье, а затем сказала: «Бедняга Мередит, какой же он осел!» И снова рассмеялась. Опять Эркюль Пуаро встретил проницательный взгляд мисс Уильямс, и снова ему показалось, что годы куда-то исчезли, и он превратился в робкого, пугливого мальчишку. «Есть вопрос, который ему хотелось бы задать», — объяснил он. Мисс Уильямс выразила желание узнать, что за вопрос. «Анджели Уоррен еще в младенчестве», — медленно, тщательно подбирая слова, заговорил Пуаро, — «было причинено увечье. В своих записях я дважды натолкнулся на упоминание об этом факте. В одном месте говорится, что миссис Крейл швырнула в нее пресс-папье, в другом — что она ударила девочку кочергой. Какая из этих версий соответствует действительности?» «Я никогда ничего не слышала про кочергу», — быстро ответила мисс Уильямс. «Я знаю только про пресс-папье». «Кто вам сказал?» «Сама Анджела. Она рассказала мне об этом вскоре после моего появления в Олдербери». «Будьте добры дословно передать, что она вам сказала». Она дотронулась до своей щеки и сказала: «Это сделала Кэролайн, когда я была совсем маленькой. Она бросила в меня пресс-папье, но, пожалуйста, никогда про это не говорите, потому что она очень расстраивается». А сама миссис Крейл упоминала об этом? «Только косвенно. Она считала, что мне эта история известна. Я помню, как она однажды сказала: „Я знаю, вы полагаете, что я балую Анджелу, но видите ли, я постоянно чувствую, что ничем не могу искупить свою вину перед ней“. А в другой раз она сказала: „Знать, что ты на всю жизнь изувечила человека, это самая тяжкая ноша, которую можно вынести“». «Благодарю вас, мисс Уильямс. Это все, что я хотел знать». «Я не понимаю вас, мсье Пуаро», — резко отозвалась мисс Уильямс. «Вы показали Карли мое письмо?» Пуаро кивнул. «И тем не менее вы продолжаете?» Она умолкла. «Задумайтесь на минуту», — попросил Пуаро. «Если вы проходите мимо лавки торговца рыбой и видите на прилавке с десяток рыб, вы уверены, что это настоящая рыба, не так ли? А ведь одна из них может оказаться подделкой». Мисс Уильямс возразила с горячностью: «Вряд ли, и во всяком случае...» «Вряд ли, но и вполне возможно. Потому что однажды мой приятель показал мне чучело рыбы. Он их неплохо делал, должен сказать, рядом с настоящей рыбой. И если бы вам довелось увидеть в декабре вазу с цветами магнолии, вы бы решили, что цветы искусственные, а они могли бы оказаться и настоящими, если их самолетом доставили из Багдада». «К чему вы все это мне говорите?» – рассердилась мисс Уильямс. «Чтобы объяснить вам, что когда что-нибудь видишь, следует понимать, зачем это делается. Пуаро чуть замедлил шаг, приблизившись к многоквартирному дому, который выходил на Ридженс-парк. В общем-то, если как следует подумать, у него вовсе не было никакого желания расспрашивать о чем-либо Анжелу Уоррен. С единственным вопросом, который ему хотелось задать, можно было не спешить. На самом деле, его пригнала сюда ненасытная жажда к точности. 5 человек? Значит, должно быть и 5 вопросов. Тогда все завершалось более четко. Ладно, что-нибудь он придумает. Анжела Уоррен встретила его несколько нетерпеливо. «Выяснили что-нибудь?» — спросила она. «Добрались до истины?» Пуаро медленно закивал головой на манер китайского мандарина. «Прогресс, по крайней мере, есть», — сказал он. «Филипп Блейк?» Она скорее утверждала, нежели спрашивала. «Мадемуазель, пока я ничего не могу сказать, эта минута еще не настала. Но не откажите в любезности приехать в Хэнд-Кросс Мэннер. Все остальные уже дали согласие». «А что вы намерены там делать?» — чуть нахмурившись, спросила она. «Воссоздать картину того, что случилось 16 лет назад?» «Пожалуй, не воссоздать, а прояснить под несколько другим углом. Приедете?» «Приеду», — согласно кивнула Анжела Уоррен. «Интересно увидеть снова всех этих людей. Я, наверное, увижу их под несколько другим, более острым углом, как вы изволили выразиться, нежели прежде». «И привезете с собой письмо, которое показывали мне?» «Это письмо адресовано только мне», — нахмурилась Анжела Уоррен. «Я показала его вам из лучших побуждений, но у меня вовсе нет намерения позволить чужим и малосимпатичным мне людям его читать». «Может, вы не откажетесь руководствоваться в этом случае моими советами?» «Откажусь. Я привезу письмо с собой, но руководствоваться буду собственными соображениями, которые, осмелюсь сказать, ничуть не хуже ваших». Пуаро поднял руки, показывая, что смирился с судьбой. Он встал и собрался уходить. «Вы позволите мне задать вам один небольшой вопрос?» — спросил он. «О чем?» «В ту пору, когда произошла трагедия, вы читали «Луну и грош» Сомерсета Моэма, не так ли?» Анжела вытаращила глаза. «По-моему, да, совершенно верно». И, не скрывая любопытства, спросила: «А откуда вы узнали?» «Я хотел показать вам, мадемуазель, что и в малых, не имеющих принципиального значения делах, я в некотором роде волшебник. Есть вещи, которые я знаю, даже когда мне об этом не говорят». Агата Кристи, 5 поросят. Книга 3, глава 3. Путешествие в прошлое. Послеполуденное солнце заливало своим светом лабораторию в Хэнд-Кросс Мэннер. В комнату внесли несколько стульев и кушетку, но они скорее подчеркивали заброшенность этого помещения, нежели служили ему обстановкой. Смущенно пощипывая усы, Мередит Блейк в каких-то отрывочных фразах вел беседу с Карлой. «Господи!» – перебив самого себя, не выдержал он. «Да чего же ты похожа на свою мать и вместе с тем какая-то другая?» «Чем же я похожа и чем не похожа?» — спросила Карла. «Такие же глаза, волосы, та же поступь, но ты, как бы это сказать, более уверена в себе, чем она». Филипп Блейк, наморщив лоб, выглянул из окна и нетерпеливо забарабанил по стеклу. «Какой во всем этом смысл? Чудесный субботний день!» Эркюль Пуаро поспешил успокоить его. «О, прошу извинить. Я знаю, что нарушать игру в гольф непростительно, но посмотрите, мсье Блейк, вот дочь вашего лучшего друга. Поступитесь ради нее игрой». «Мисс Уоррен», — доложил дворецкий. Мередит пошел ей навстречу. «Спасибо, что нашла время приехать, Анжела», — сказал он. «Я знаю, что ты очень занята». Он подвел ее к окну. «Здравствуйте, тетя Анжела», — поздоровалась с ней Карла. «Сегодня утром я читала вашу статью в «Таймсе». Как приятно иметь такую знаменитую родственницу!» Она показала на высокого молодого человека с квадратным подбородком и спокойным взглядом серых глаз. «Это Джон Реттери. Мы с ним собираемся пожениться». «А я и не знала», — удивилась Анжела Уоррен. Мередит отправился навстречу очередной гостье. «Мисс Уильямс, сколько же лет мы не виделись!» Худенькая, хрупкая, но по-прежнему энергичная, в комнату вошла старушка-гувернантка. На секунду ее глаза задумчиво остановились на Пуаро. Потом она перевела их на высокую широкоплечую женщину в твидовом костюме отличного покроя. Анжела Уоррен двинулась к ней с улыбкой. «Я чувствую себя снова школьницей!» «Я очень горжусь тобой, моя дорогая», — отозвалась мисс Уильямс. «Ты делаешь мне честь. А это Карла, наверное. Она меня, конечно, не помнит, была еще совсем малышкой». «В чем дело?» — сердился Филипп Блейк. «Никто мне не сказал». «Я предлагаю назвать нашу встречу», — заговорил Эркюль Пуаро, — «путешествием в прошлое. Давайте сядем и приготовимся к встрече последней нашей гостьи. Как только она явится, мы приступим к делу. Будем вызывать духов». «Что за глупости?» — воскликнул Филипп Блейк. «Уж не собираетесь ли вы заниматься спиритизмом?» «Нет-нет. Мы собираемся только воссоздать некоторые события, имевшие место много-много лет назад. Воссоздать и, быть может, уточнить, как они происходили. Что же касается духов, то они вряд ли материализуются, но кто может утверждать, что их здесь нет, среди нас? Только мы их не видим. Кто может сказать, что Эмиаса и Кэролайн Крейл нет здесь в комнате и что они не слышат нас?» «Полная чепуха», — заговорил было Филипп Блейк, но замолчал, потому что дверь открылась, и дворецкий доложил о прибытии леди Дитишем. Вошла Эльза Дитишем. Всем своим видом она показывала, как ей все это надоело и неинтересно. Она чуть улыбнулась Мэрдиту, окинула холодным взглядом Анжелу и Филиппа и села на стул у окна, стоявший чуть поодаль от других. Расстегнув роскошную горжетку из светлого меха, она откинула ее назад на спину. Минуту-другую она оглядывалась, потом, заметив Карлу, присмотрелась к ней. А Карла, в свою очередь, не сводила глаз с той, что разрушила жизнь ее родителей. На ее юном, задумчиво-серьезном лице не было враждебности. На нем отражалось лишь любопытство. «Извините за опоздание, мсье Пуаро», — сказала Эльза. «Благодарю вас за то, что пришли, мадам», — еле слышно фыркнула Сесиль Уильямс. Эльза совершенно равнодушно встретила ее враждебный взгляд. «Я бы ни за что не узнала тебя, Анжела», — проронила она. «Сколько лет прошло? 16?» Эркюль Пуаро не упустил этой возможности. «Да, прошло 16 лет с тех пор, как случились события, о которых мы намерены сегодня поговорить. Но сначала позвольте мне объяснить вам, почему мы собрались здесь». И вкратце он рассказал о просьбе к нему Карлы и о своем согласии выполнить эту просьбу. Не обращая внимания на готовящуюся вот-вот разразиться грозу, которая отразилась на лице Филиппа и на возмущенное лицо Мередита, он быстро продолжал. «Я принял это предложение и тотчас занялся выяснением правды». Эти слова словно издалека доносились до Карла Лемаршан, сидящей в большом вольтеровском кресле. Прикрыв рукой глаза, она незаметно вглядывалась в лица пятерых людей. «Кто из них способен на убийство? Красавица Эльза? Багровощекий Филипп? Добрый, славный мистер Мередит Блейк? Суровая, мрачная гувернантка? Или хладнокровная и деловая Анжела Уоррен? Может ли она, если постараться изо всех сил, представить себе, как кто-либо из них убивает человека? Да, может, но это было бы совсем другое убийство». Она может представить себе, как Филипп Блейк в приступе ярости душит женщину. Да, это можно представить. Можно представить, как Мередит Блейк нацеливает на грабителя револьвер и нечаянно спускает курок. Можно представить, что и Анжела Уоррен стреляет из револьвера, только вряд ли нечаянно. Ни из каких-либо личных побуждений нет. Ну, например, если от этого зависит судьба экспедиции. И Эльза. В каком-то фантастическом замке, сидя на кушетке, крытой восточными шелками, говорит: «Выбросьте эту нечисть в ров за стену крепости». Приходят же в голову такие нелепые мысли. Но даже в самой нелепой из нелепых она не могла представить себе, как совершает убийство маленькая мисс Уильямс. Еще одна картина. Вы когда-нибудь совершали убийство, мисс Уильямс? Занимайся арифметикой, Карла, и не задавай глупых вопросов. Убить человека – это большое зло. Я, наверное, сошла с ума. Надо прогнать эти мысли. Прислушайся, лучше ты, дурочка, прислушайся к словам этого маленького человека, который утверждает, что знает все, – приказала себе Карла. А Эркюль Пуаро говорил: «В мою задачу входило дать задний ход, вернуться на много лет назад и узнать, что произошло на самом деле». «Мы все давно знаем, что произошло», – возразил Филипп Блейк. «Сделать вид, что случилось что-то другое – это откровенное мошенничество. Вы под явно фальшивым предлогом вымогаете у этой девушки деньги». Пуаро не позволил себе рассердиться. «Вы утверждаете, что вам известно, что произошло», – сказал Пуаро, – «но говорите это, не подумав как следует». Принятая судом версия случившегося не всегда истина в последней инстанции. Вот, например, вы, мистер Блейк, было принято считать, питали неприязнь к Кэролайн Крейл, но человек, хоть чуть-чуть разбирающийся в психологии, может тотчас заметить, что имело место как раз обратное явление. Вы испытывали страстную привязанность к Кэролайн Крейл, вы отвергали этот факт и пытались бороться с этим чувством, то и дело напоминая себе о ее недостатках и искусственно возбуждая в себе неприязнь к ней. Что же касается мистера Мередита Блейка, то он, считали все, был предан Кэролайн Крейл всей душой. В своем повествовании о случившемся он рассказывает о том, как его возмущало отношение к ней Эмиаса Крейла. Но если вчитываться внимательно, то между строк можно заметить, что эта преданность давным-давно изжила себя, и что его душа и разум были целиком заняты юной прекрасной Эльзой Грир. Мередит что-то залепетал, а леди Дитишем улыбнулась. «Я упоминаю об этих фактах только в качестве иллюстрации», – продолжал Пуаро, «хотя они имеют непосредственное отношение к тому, что произошло. Итак, я начинаю путешествие в прошлое, чтобы выяснить все, что можно о случившейся трагедии. Но прежде всего, я скажу вам, что уже проделал. Я переговорил с защитником, который выступал на процессе по делу Кэролайн Крейл, с помощником прокурора, со старым адвокатом, который хорошо знал семью Крейлов, с клерком адвокатской фирмы, постоянно присутствовавшим на судебных заседаниях, и с офицером полиции, который расследовал дело, и, наконец, с 5 свидетелями, которые были непосредственными участниками разыгравшихся событий. Из всех этих разговоров у меня сложилось определенное мнение о женщине, признанной виновной. Также мне стали известны следующие факты. Что Кэролайн Крейл ни разу не заявила о своей невиновности. За исключением письма, адресованного ее дочери, что Кэролайн Крейл, давая показания, не проявляла страха, что она держалась безучастно, что она, казалось, заранее смирилась со своей участью, что в тюрьме она держалась спокойно и сдержанно, что в письме, написанном сестре сразу после вынесения приговора, она выражала согласие с выпавшей на ее долю судьбой. И по мнению всех, с кем я беседовал, за одним примечательным исключением, Кэролайн Крейл была виновна. «Была-была, конечно», — кивнул головой Филипп Блейк. «Но я вовсе не считал себя обязанным», — продолжал Эркюль Пуаро, — «полагаться на чужое мнение. Я решил лично проверить все доказательства, подвергнуть сомнению факты и убедиться, что они соответствуют психологии участников событий. Для этого я тщательно перечитал материалы дела, а также заставил пятерых участников событий собственноручно описать все, чему они были свидетелями. Эти письма оказались весьма ценными, ибо содержали определенный материал, опущенный в полицейском досье, а именно беседы и происшествия, которые с точки зрения полиции не представляли интереса. Предположение о том, что Каролайн Крейл думала и чувствовала, с точки зрения юриспруденции они не могли служить доказательством, и определенные факты, которые были умышленно скрыты от полиции. Теперь я мог судить о деле лично. Казалось, не было сомнения, что у Каролайн Крейл имелись основательные мотивы для совершения преступления. Она любила своего мужа. Он публично признался, что намерен оставить ее ради другой женщины, и, по ее собственному признанию, она была человеком ревнивым. Если перейти от мотивов к средствам, то пустой флакон из-под духов, в котором затем был кониум, был найден в ящике ее бюро. Кроме ее отпечатков пальцев, других на нем не было. Когда полиция спросила ее об этом, она призналась, что взяла кониум из комнаты, где мы сейчас находимся. На бутылке с кониумом также были найдены отпечатки ее пальцев. Я спросил у мистера Мердита Блейка, в каком порядке пять человек вышли из этой комнаты в тот день, ибо поверить в то, что кто-то на глазах у других мог отлить кониум, было трудно. Вот в каком порядке вы вышли из комнаты. Эльза Грир, Мередит Блейк, Анжела Уоррен и Филипп Блейк, Эмиас Крейл и, наконец, Каролайн Крейл. Более того, мистер Мередит Блейк в ожидании миссис Крейл стоял спиной к дверям, а потому не мог видеть, что она там делает. Поэтому ей представилась, так сказать, возможность сделать это незаметно. Вот почему я не сомневаюсь, что кониум действительно взяла она. Тому есть косвенное подтверждение. Мистер Мередит Блейк сказал мне на днях, «Вот именно здесь я стоял, вдыхая запах цветущего жасмина». Но был сентябрь месяц, и куст жасмина под окном никак не мог быть в цвету. Жасмин обычно цветет в июне и июле, а вот во флаконе, найденном в комнате Каролайн, в котором оказались остатки кониума, прежде были духи с запахом жасмина. Отсюда следует, что миссис Крейл, решив украсть кониум, тайком опорожнила флакончик с духами, который был у нее в сумке. Переходим к утру следующего дня, пока все факты совпадают. Мисс Грир внезапно объявила о том, что мистер Крейл и она решили пожениться. А мисс Крейл это подтвердил, чем очень огорчил Каролайн Крейл. Об этом говорят все свидетели. А вот утром рокового дня имеет место ссора между мужем и женой в библиотеке. Первое, что было слышно, это как Каролайн Крейл зло сказала «Ты и твои женщины», а потом «Когда-нибудь я тебя прикончу». Филипп Блейк услышал это из холла, а мисс Грир – с террасы. Затем она услышала, как мистер Крейл просил жену вести себя разумно, на что миссис Крейл ответила «Я скорее тебя убью, нежели отдам этой девице». Вскоре после этого на террасе появился Эмиас Крейл, который бесцеремонно велел Эльзе Грир идти в сад и позировать ему. Она поднялась наверх за пуловером и пошла в сад вместе с Крейлом. Пока нет ничего, что может быть квалифицировано как психологическое несоответствие. Каждый ведет себя так, как ожидается. Но далее мы подходим к тому, что не подкреплено логикой. Мередит Блейк обнаруживает пропажу кониума и звонит брату. Они встречаются возле причала и проходят вместе мимо оружейного сада, где Каролайн Крейл спорит с мужем по поводу отъезда Анжелы в школу. Вот это представляется мне весьма странным. Между мужем и женой произошел скандал, который кончился явной угрозой со стороны Кэролайн, и тем не менее, минут через 20 или около того, она идет к нему, и они обсуждают повседневные домашние заботы. Пуаро повернулся к Мередиту Блейку. «В вашем письме вы упомянули, что слышали, как Крейл выкрикнул: «Все решено, я ее провожу, правильно?» «Да, что-то вроде этого», — подтвердил Мередит Блейк. «А вам что помнится?» — обратился Пуаро к Филиппу Блейку. «Я вспомнил эти слова», — нахмурился Филипп. «Только когда вы их повторили?» «Но теперь, да, я их точно помню. Действительно, что-то было сказано про проводы». «Сказано мистером Крейлом или миссис Крейл?» «Эмесом». «Кэролайн говорила, что девочке будет трудно, но какое это имеет значение? Мы ведь все знаем, что через день-другой Анджели предстояло отправиться в школу». «Вам непонятно, о чем я толкую? Почему Эмес Крейл должен был провожать девочку? Здесь нет смысла». «В доме были миссис Крейл, мисс Уильямс, наконец, горничная. Проводить девочку – обязанность женщины, а не мужчины». «Какое это имеет значение?» – раздраженно повторил Филипп. «Что тут общего с преступлением?» «Вы так думаете?» «Это было первое, что навело меня на размышления. А за ним немедленно последовало второе. Миссис Крейл, пребывающая в отчаянии с разбитым сердцем, женщина, которая незадолго до этого угрожала мужу и которая думает об убийстве или самоубийстве, вдруг весьма охотно предлагает ему принести пиво со льда. Ничего тут нет странного, если она решила отравить его», – медленно проговорил Мередит Блейк. «Именно так ей и следовало поступить, прикинуться доброй». «Вы полагаете?» «Она решила отравить мужа, и яд у нее уже был. В оружейном саду у ее мужа есть запас пива. Будь она хоть чуть-чуть сообразительней, она бы, когда поблизости никого не было, вылила яд в одну из этих бутылок». «Она не могла этого сделать», — возразил Мередит Блейк, «потому что это пиво мог выпить кто-нибудь другой». «Да, например, Эльза Грир». «Вы хотите убедить меня, что, приняв решение убить своего мужа, Кэролайн Крейл мучилась бы вопросом, а вдруг она по ошибке убьет соперницу?» «Не будем об этом спорить, ограничимся фактами. Кэролайн Крейл обещает мужу прислать пиво со льда. Она возвращается в дом, берет из кладовой, где хранится пиво, бутылку и несет ему. Она наливает пиво в стакан. Эмес Крейл залпом выпивает его и говорит: «Сегодня у всего какой-то противный вкус». Миссис Крейл снова возвращается в дом. Она обедает и при этом ведет себя как всегда. Кто-то упомянул, что она выглядела чуть возбужденной и рассеянной. Это нам не в помощь, ибо нет критерия для поведения убийцы. Есть убийцы спокойные и есть возбужденные. После обеда она снова идет в оружейный сад. Там она обнаруживает своего мужа мертвым и поступает, скажем так, как от нее ожидается. Она проявляет волнение и посылает гувернантку к телефону, чтобы вызвать врача. Сейчас мы подошли к факту, который ранее нам не был известен. Он посмотрел на мисс Уильямс. «Вы не возражаете?» Мисс Уильямс побледнела. «Я не брала с вас слова держать мой рассказ в секрете», — отозвалась она. Спокойно, но со значением Пуаро пересказал то, что увидела гувернантка. Эльза Дитишем зашевелилась и внимательно всмотрелась в сидевшую в большом кресле пожилую женщину. «Вы в самом деле видели, как она это сделала?» – недоверчиво спросила она. «Вот и решение!» – вскочил Филипп Блейк. «Вот и окончательное решение!» «Совсем не обязательно», – мягко возразил Эркюль Пуаро. «Я этому не верю», – резко заявила Анжела Уоррен, и во взгляде, который она бросила на маленькую гувернантку, блеснула неприязнь. Мередит Блейк теребил свои усы. На лице его отражалось полное смятение. Одна мисс Уильямс оставалась спокойной. Она сидела очень прямо, а на щеках у нее горело по красному пятну. «Именно это я и видела», — подтвердила она. «Разумеется, мы можем положиться только на ваше слово», — словно в раздумье сказал Пуаро. «Вот именно». Отважный взгляд серых глаз встретился с его взглядом. «Я не привыкла, мсье Пуаро, к тому, чтобы мне не верили». Эркюль Пуаро поклонился. «Я нисколько не сомневаюсь в ваших словах, мисс Уильямс», — сказал он. «То, что вы видели, произошло именно так, как вы утверждаете, и именно по этой причине я и делаю вывод, что Кэролайн Крейл была невиновна, не могла быть виновной». Впервые возбужденно заговорил высокий молодой человек. «Мне бы хотелось узнать, почему вы так говорите, мсье Пуаро», — сказал Джон Реттери. «С удовольствием вам объясню», — повернулся к нему Пуаро. Мисс Уильямс видела, как Кэролайн Крейл, оглядываясь по сторонам, тщательно вытирает бутылку из-под пива, а потом прикладывает к ней пальцы своего покойного мужа. К бутылке из-под пива, заметьте. Но кониум был найден в стакане, а не в бутылке. Полиция не нашла и следов кониума в бутылке, потому что его там не было. А Кэролайн Крейл этого не знала. Она, которая, как считают, отравила своего мужа, не знала, где был яд. Она полагала, что яд был в бутылке. «Но почему?» – возразил было Мередит. «Правильно, почему?» – тут же перебил его Пуаро. «Почему Кэролайн Крейл так упорно отстаивала версию о самоубийстве?» Ответ очень прост. «Потому что она знала, кто отравил его, и готова была сделать все, стерпеть все, только чтобы на этого человека не пало подозрение». Отсюда недалеко и до конца нашей истории. Кто же был этот человек? Стала бы она покрывать Филиппа Блейка или Мердита, или Эльзу Грир, или Сесилию Уильямс? Нет. Существовал только один человек, которого она была готова защищать, чего бы это ей не стоило. Он умолк. «Мисс Уоррен», — продолжал он, — «если вы привезли с собой последнее письмо вашей сестры, мне бы хотелось прочитать его вслух». «Нет», — сказала Анжела Уоррен. «Но, мисс Уоррен...» Анжела встала. «Я прекрасно понимаю, на что вы намекаете». В ее голосе зазвенела сталь. «Вы хотите сказать, что это я убила Эмиаса Крейла, и что моя сестра знала об этом, не так ли? Я полностью отвергаю ваше обвинение». «Письмо», — опять начал Пуаро. «Письмо предназначено только для моих глаз». Пуаро посмотрел на стоявших рядом двух самых молодых в комнате людей. «Прошу вас, тетя Анжела», — сказала Карлали Маршан, — «сделайте то, о чем вас просит мсье Пуаро». «Подумай, о чем ты говоришь, Карла?» С горечью отозвалась Анжела Уоррен. «Неужто у тебя нет уважения к памяти твоей матери?» «Кэролайн Крейл была моей матерью», — твердо и четко произнесла Карла. «Поэтому я имею право просить вас. Я говорю от ее имени. Я хочу, чтобы это письмо было прочитано». Анжела Уоррен медленно вынула из сумки письмо и подала его Пуаро. «Зачем только я вам его показала?» — с горечью произнесла она. И, отвернувшись, стала смотреть в окно. Пока Пуаро читал вслух последнее письмо Кэролайн Крейл, по углам комнаты сгустились тени. И Кэрли вдруг почудилась, будто в комнате появился кто-то еще, кто слушает, дышит, ждет. «Она здесь», — подумала она, — «мама здесь». «Кэролайн Крейл здесь, в этой комнате!» Эркюль Пуаро кончил читать. «Мне кажется, что все согласны, что это удивительное письмо. Прекрасное письмо, но очень странное, ибо в нем опущено самое главное – она не опровергает обвинение». «В этом не было необходимости», – сказала Анжела Уоррен, не оборачиваясь. «Да, мисс Уоррен, в этом не было необходимости». Кэролайн Крейл незачем было уверять свою сестру в собственной невиновности, потому что она считала, что ее сестра отлично об этом знает. Больше всего в ту минуту Кэролайн Крейл хотела успокоить и утешить свою сестру и помешать ей признаться в убийстве Эмиаса Крейла. Недаром она несколько раз повторяет: «Все в порядке, дорогая, все в порядке». «О чем вы говорите?» – возмутилась Анжела Уоррен. «Она просто хотела, чтобы я была счастлива, вот и все». «Да, она хотела, чтобы вы были счастливы, это совершенно ясно. Только об этом она и думает. У нее есть ребенок, но она думает не о ребенке, о нем она будет думать потом. Нет, ее мысли заняты ее сестрой и больше никем. Сестру следует утешить, поддержать в предназначенной ей судьбе, научить быть счастливой и удачливой. И чтобы Анжеле было легче принять подарок из рук сестры, Кэролайн пишет эту полную значение фразу: «Долги всегда нужно возвращать». Эта единственная фраза объясняет все. Она откровенно свидетельствует о той тяжкой ноше, которая была на душе Кэролайн с тех пор, как в приступе, свойственной подросткам ярости, она швырнула пресс-папье в свою младшую сестру, причинив ей увечья на всю жизнь. Теперь, наконец, у нее появилась возможность вернуть свой долг. И если это послужит вам утешением, могу сказать, я искренне верю, что в возможности искупить свою вину перед сестрой Кэролайн Крейл обрела мир и покой, каких не знала прежде. Веря в то, что она оплачивает свой долг, она сумела пройти сквозь тяжкое испытание на суде и во время приговора. Странно, говоря о приговоренной к пожизненному заключению убийце, сказать, что у нее было все, что нужно для счастья. Да, больше, чем вы можете себе представить, что я вам сейчас и докажу. Посмотрите, как с помощью такого объяснения все, что касается поведения самой Кэролайн, становится на свои места. Посмотрите на ход событий с ее точки зрения. Начнем с того, что накануне вечером происходит ссора, которая напоминает ей о ее собственной недисциплинированности, когда она была девочкой. Анжела швыряет пресс-папье в Эмиаса Крейла, то есть поступает так, как поступила она сама много лет назад. Анжела выкрикивает, что хорошо бы, если бы Эмиас умер. А на следующее утро, когда Кэролайн приходит в кладовую, она застает там Анжелу, которая проводит какие-то эксперименты с пивом. Вспомним слова мисс Уильямс. Там была Анжела. Вид у нее был виноватый. «Виноватый из-за того, что она манкирует своими обязанностями», — решила мисс Уильямс. Но для Кэролайн виноватое лицо, застигнутое врасплох Анжелы, означает совсем другое. Вспомните, что по меньшей мере один раз Анжела уже что-то положила в стакан Эмиаса. Вот об этом-то и вспомнила Кэролайн. Кэролайн берет бутылку из рук Анжелы и направляется в оружейный сад. Там она наливает пиво в стакан и подает его Эмиасу. Он его залпом выпивает, а потом делает гримасу и произносит слова, имеющие очень большое значение. «Сегодня все имеет противный привкус». В эту минуту Кэролайн еще ничего не подозревает. Но после обеда она идет в оружейный сад, где застает мужа мертвым. У нее нет сомнений, что его отравили. Она этого не делала. Тогда кто? И ей сразу приходит на память угрозы Анжелы. Лицо Анжелы, застигнутое врасплох над бутылкой с пивом. Она? Но зачем девочка это сделала? Чтобы отомстить Эмиасу? Может, и без намерения его убить, просто чтобы ему стало плохо, чтобы его рвало? Или она поступила так ради нее, Кэролайн? Узнала, что Эмиас хочет бросить ее сестру? Кэролайн помнит, чересчур хорошо помнит собственную несдержанность в возрасте Анжелы. И только одна мысль вертится у нее в голове – как спасти Анжелу? У Анжелы в руках была эта бутылка, на ней будут отпечатки пальцев Анжелы. Она быстро вытирает бутылку насухо. Только бы удалось заставить людей поверить, что это самоубийство. Если на бутылке будут отпечатки пальцев самого Эмиса, она попытается приложить его пальцы к бутылке, действует быстро, прислушиваясь, не войдет ли кто в сад. Если принять такое предположение за истину, тогда и все остальное встает на свои места. Ее постоянное волнение за судьбу Анжелы, стремление ускорить отъезд Анжелы, старание, чтобы Анжела ни о чем не узнала. Кэролайн боится, что полиция будет допрашивать Анжелу. И, наконец, она просто требует, чтобы Анжелу увели за границу до начала суда. Потому что она все это время боится, что Анжела не сумеет совладать с собой и признается. Агата Кристи. «Пять поросят». Книга третья, глава четвертая. Правда. Анжела Уоррен медленно повернулась к присутствующим. Суровым, презрительным взглядом она оглядела обращенные к ней лица. «Вы все слепые идиоты, вот вы кто! Неужто вы не понимаете, что если бы это совершила я, то я бы тотчас призналась? Я никогда не позволила бы Кэролайн страдать из-за меня. Никогда!» «Но вы открывали пиво», — возразил Пуаро. «Я? Открывала пиво?» Пуаро повернулся к Мэрдиту Блэку. «Послушайте, в вашем рассказе вы упомянули, что слышали утром того дня, когда было совершено преступление, какие-то звуки здесь, в этой комнате, которая находится как раз под вашей спальней». Блэк кивнул. «Но это была всего лишь кошка?» «Откуда вам известно, что это была кошка?» «Я не помню, но это была кошка. Я убежден, что это была кошка. Окно было приоткрыто настолько, что сюда могла влезть только кошка». «Но рама не была закреплена в этом положении, а потому ее легко поднять и опустить. Значит, сюда мог влезть и человек?» «Да, но я знаю, что это была кошка». «Вы ее видели?» «Нет, не видел», — смутившись, запнулся Блейк. Он помолчал, хмурясь. «И тем не менее я знаю». «Сейчас я объясню вам, откуда вы знаете. А пока обращаю ваше внимание на следующие обстоятельства. В то утро любой человек мог пробраться в дом, проникнуть в вашу лабораторию, взять с полки то, что ему нужно, и уйти незамеченным. Далее... Если этот кто-то явился сюда из Олдербери, то это не мог быть ни Филипп Блейк, ни Эльза Грир, ни Эмис Крейл, ни Кэролайн Крейл. Нам хорошо известно, чем были заняты эти четверо. Остаются Анжела Уоррен и мисс Уильямс. Мисс Уильямс здесь была, вы ее увидели, когда вышли из дома. Она сказала вам, что ищет Анжелу. Анжела рано утром отправилась купаться, но мисс Уильямс не нашла ее ни в воде, не на скалах. Анжела легко могла переплыть через бухту, что сделала позже, когда пошла купаться с Филиппом Блейком, подойти к дому, влезть в окно и взять что-то с полки. «Ничего подобного я не делала», — возмутилась Анжела Уоррен. «По крайней мере...» «Ага!» — торжествующе воскликнул Пуаро. «Вы вспомнили!» «Вы сказали мне, что ради того, чтобы сыграть жестокую шутку с Эмисом Крейлом, вы отлили немножко того, что назвали кошачьи настойки, и влили это в валерьянка», — сообразил Мэридит Блейк. «Ну, конечно!» «Именно. Вот почему вы решили, что в лаборатории побывала кошка. Вы очень чувствительны к запахам. Вы уловили слабый запах валерьянки, не давая, впрочем, себе в этом отчета, и подсознательно пришли к выводу – кошка. Кошки любят валерьянку и полезут за ней куда угодно. Валерьянка довольно неприятна на вкус, и после вашей лекции накануне шаловливая мисс Анджела задумала подлить валерьянку в пиво, которое, она знала, Эмиас обычно выпивает залпом. Неужто это было в тот же день?» Изумилась Анжела Уоррен. «Я хорошо помню, как отливала валерьянку. Да, помню и как брала пиво. Но вошла Кэролайн и чуть меня не поймала. Конечно, помню. Но у меня это как-то не связывалось с тем днем». «Конечно, нет. Потому что два этих события не ассоциировались друг с другом у вас в мыслях. Одно квалифицировалось как шалость, другое было трагедией, свалившейся как снег на голову и... вытеснивший из памяти все более мелкие происшествия. Что же касается меня, то я заметил, что когда вы говорили об этом, вы сказали: «Отлила кошачьи настойки, чтобы налить ее Эмиасу в пиво». Вы не сказали, что сделали это. Не сказала, потому что так и не сделала. Кэролайн вошла как раз в ту минуту, когда я отвинчивала пробку. Вскрикнула она. «Значит, Кэролайн решила...» решила, что это я». Она умолкла, огляделась и тихо заключила своим обычным холодным тоном. «Вы все, наверное, так думаете?» Она помолчала. «Я не убивала Эмиаса», — сказала она. «Ни из злой шалости, ни из каких-либо других побуждений. Если бы я это сделала, я бы не смолчала». «Разумеется, нет, моя дорогая», — решительно поддержала ее мисс Уильямс. Она взглянула на Эркюля Пуаро. «Только глупцу могла прийти в голову подобная мысль». «Я не глупец», — спокойно отозвался Эркюль Пуаро. «И я тоже этого не думаю. Я прекрасно знаю, кто убил Эмиаса Крейла». Он помолчал. «Факты нельзя считать доказательством, ибо они им вовсе не являются. Возьмем ситуацию, сложившуюся в Олдербери. Знакомая ситуация. Две женщины и один мужчина. Мы все убеждены, что Эмиас Крейл был намерен оставить жену ради другой женщины. А я вам говорю, что он никогда ничего подобного делать не собирался. Он увлекался женщинами и прежде. Они владели им. Пока увлечение длилось, он был ими одержим, но вскоре наступал конец. Женщины, в которых он влюблялся, обычно были женщинами опытными и ничего от него не требовали. Но на этот раз женщина предъявила требования. Да, она, собственно говоря, еще и не была женщиной. Она была юной девушкой и, по мнению Кэролайн Крейл, предельно искренней. На словах она казалась видавшей виды и свободной от предрассудков, но в любви была весьма целеустремленной. Из-за того, что она сама испытывала глубокую и всепоглощающую страсть к Эмиасу Крейлу, она решила, что и он отвечает ей тем же. Она не сомневалась, что их любовь – это любовь на всю жизнь. Не спрашивая его об этом, она была уверена, что он бросит свою жену. «Но почему, спросите вы, Эмиас Крейл не попытался ее разуверить?» Мой ответ – из-за картины. Он хотел закончить картину. Некоторым это покажется невероятным, но только не тем, кто знаком с художниками. И мы уже, в принципе, согласились с таким объяснением. Теперь становится более понятным разговор Крейла с Мередитом Блейком. Крейл смущен. Он похлопывает Блейка по плечу и оптимистически уверяет его, что вся история кончится благополучно. Эмиасу Крейлу, поймите, все казалось просто. Он пишет картину, хотя ему мешают две, как он их называет, ревнивые психопатки. Но ни одной из них он не позволит помешать ему делать то, что считает главным делом своей жизни. Если бы он сказал Эльзе правду, то с картиной было бы кончено. Быть может, когда его чувство к ней только вспыхнуло, он всерьез вел разговор о том, что оставит Кэролайн. Мужчины, когда не влюблены, часто говорят подобные вещи. Но не исключено, что он просто делал вид, что это может произойти. Ему было в высшей степени безразлично, на что рассчитывает Эльза. Пусть думает, что хочет. Только бы помолчала еще день-другой. А потом? Потом он скажет ей правду, объяснит, что их роман кончен. Он был из тех мужчин, кого не терзают угрызения совести. По-моему, он с самого начала попытался предотвратить возможность близости с Эльзой. Он предупредил ее, сказав, что собой представляет, но она не прислушалась к его предупреждению. Она пыталась торопить судьбу. А для мужчины вроде Крейла женщина всего лишь желанная добыча. Если бы его спросили, он бы с легкостью ответил, что Эльза молода и быстро обо всем забудет. Вот как рассуждал Эмиас Крейл. Если кого он и любил, то только свою жену. Но не особенно о ней беспокоился. Придется ей потерпеть еще несколько дней, вот и все. Он был очень зол на Эльзу за то, что она сболтнула лишнее, но полагал, что все обойдется. Кэролайн, как уже не раз прежде, простит его, а Эльза... Эльзе придется примириться со своей участью. Так просто решает жизненные проблемы человек, которым был Эмиас Крейл. Но мне кажется... В тот последний вечер он и вправду начал беспокоиться не об Эльзе, а о Кэролайн. Быть может, он пошел к ней в комнату, и она отказалась с ним разговаривать. Во всяком случае, После тревожной ночи он, позавтракав, повел ее в библиотеку и там сказал ей всю правду. Признался в своем увлечении Эльзой, но сказал, что все кончено. Как только картина будет завершена, он расстанется с Эльзой навсегда. И в ответ на это Кэролайн Крейл возмущенно воскликнула: «Ты и твои женщины!» Эта фраза, как видите, ставит Эльзу в один ряд с его прежними увлечениями, которые исчезли навсегда, и добавила: «Когда-нибудь я тебя прикончу». Она была рассержена, ее возмущала его бесчувственность и грубость по отношению к девушке. Когда Филипп Блейк увидел ее в холле и услышал, как она шептала: «Слишком это жестоко», она думала не о себе, а об Эльзе. Что же касается Крейла, то он, выйдя из библиотеки, встретил Эльзу с Филиппом Блейком и бесцеремонно велел ей идти в сад позировать. Но он не знал, что Эльза, сидя у окна библиотеки, подслушала весь его разговор с женой. И, рассказывая о том, что слышала, она лгала. Вспомните, ведь слышала его только она. Представьте себе все отчаяние, какое она испытала, когда узнала жестокую правду. Накануне, по словам Мередита Блейка, когда он ждал, пока Кэролайн выйдет из лаборатории, он стоял в дверях спиной к помещению и разговаривал с Эльзой Грир. Значит, Эльза стояла к нему лицом и могла видеть все, что там делает Кэролайн, только она и никто другой. Она видела, как Кэролайн взяла яд. Она ничего не сказала, но, сидя под окном библиотеки, вспомнила об этом. Когда на террасе появился Эмиас Крейл, она под тем предлогом, что ей нужно взять пуловер, поднялась в спальню Кэролайн, чтобы отыскать этот яд. Женщины обычно знают, где другие женщины припрятывают вещи. Она нашла яд и, не забыв о том, что нельзя оставлять на флаконе отпечатки пальцев, набрала немного настойки в пипетку от авторучки. Затем она спустилась вниз и вместе с Крейлом вошла в оружейный сад. И там вылила яд в пиво, которое он опрокинул в себя, как обычно. Тем временем Кэролайн Крейл продолжала беспокоиться. Она видела, как Эльза снова вернулась в дом, на этот раз действительно взять свой пуловер, а потом быстро побежала в оружейный сад, где принялась спорить с мужем. То, что он делает, стыдно. Она этого не потерпит. Это жестоко и бесчеловечно по отношению к девушке. Эмиас, сердитый, потому что его вынудили прервать работу, сказал, что все решено, что как только он завершит картину, он ее выпроводит. Не проводит, а выпроводит. Все решено, я ее выпровожу, говорю я тебе. Затем они услышали шаги обоих Блейков, и Кэролайн, чуть смущенная, вышла и пробормотала что-то насчет отъезда Анжелы в школу, что предстоит масса дел, и, естественно, братья решили, что разговор, который они невольно подслушали, шел об Анжеле, и «я ее выпровожу» превратилось в «я ее провожу». В это время на дорожке появилась невозмутимо улыбающаяся Эльза с пуловером в руках и снова уселась позировать. Она, несомненно, рассчитывала на то, что Кэролайн окажется под подозрением, тем более, что у нее в комнате найдут флакончик с кониумом. Но Кэролайн еще больше сыграла ей на руку. Она принесла мужу пиво со льда и сама налила его в стакан. Эмиас одним глотком опорожнил его и, сделав гримасу, сказал: «Сегодня у всего какой-то противный привкус». Понимаете ли вы, насколько важно это замечание? Сегодня у всего какой-то противный привкус. Значит, уже перед этим он попробовал что-то неприятное, отчего у него во рту до сих пор остался неприятный привкус. И еще одно. Филипп Блейк упомянул о нетвердой походке Крейла и выразил сомнение, не выпил ли он. Эта нетвердая поступь была первым признаком того, что кониум действует. И это означало, что ему дали яд до того, как Кэролайн принесла ему пиво со льда. Итак, Эльза Грир, сидя на каменной стене, позировала ему, и поскольку ей следовало помешать ему что-либо заподозрить, пока не станет слишком поздно, она весело и вполне естественно болтала с Эмиасом Крейлом. Увидев на скамье Мердита, она помахала ему рукой, сыграв свою роль и для него. А Эмиас Крейл, который презирал всякие болезни и не желал сдаваться, упорно писал и писал, пока его конечности не одеревенели, а речь стала невнятной. И тогда он беспомощно откинулся на спинку скамейки, но разум у него еще оставался ясным. Прозвонил гонг к обеду. Мередит встал и подошел к калитке сада. В минуту Эльза слезла со стены, подбежала к столу и накапала последние несколько капель яда в стакан, в котором было чистое пиво. Пипетку она выбросила по дороге к дому, растоптав ее в песке, а у калитки встретилась с Мередитом. Из тени деревьев сердито смотрел Эмиас. Мередиту плохо было видно. Он видел только, что его приятель сидит, откинувшись на спинку скамьи, и что взгляд у него злой. Эркюль Пуаро красноречивым жестом показал на висящую на стене картину. «Мне бы следовало понять все, как только я увидел эту картину, ибо это необыкновенный портрет. Это портрет убийцы, написанный ее жертвой. Портрет девушки, которая смотрит, как умирает ее возлюбленный». Агата Кристи, «Пять поросят». Книга третья, глава пятая, эпилог. В наступившем молчании присутствующие оцепенели от ужаса и потрясения. Исчез и последний луч медленно уходившего за горизонт солнца, освещавший темноволосую голову, сидевшей возле окна женщины, кутавшейся в серебристый мех. Эльза Дитишем зашевелилась и заговорила. «Уведите всех, Мередит», — сказала она. «Я хочу остаться с мсье Пуаро вдвоем». И опять застыла в неподвижности, пока не закрылась за ними дверь. «Наверное, считаете себя очень умным, не так ли?» — спросила она. Пуаро ничего не ответил. «Что вам от меня надо, чтобы я созналась?» Он покачал головой. «Я этого все равно ни в коем случае не сделаю», — заявила Эльза, — «и никогда не признаю, что вы правы. То, что мы говорим здесь, значения не имеет, свидетелей у нас нет». «Совершенно справедливо». «Я хочу знать, что вы собираетесь предпринять». «Я сделаю все, что смогу, чтобы заставить власти посмертно оправдать Каролайн Крейл». «Какая глупость!» – засмеялась Эльза. «Оправдать человека за то, чего он не совершил. А по поводу меня?» – спросила она. «Я представлю свои соображения компетентным лицам. Если они придут к выводу, что есть возможность привлечь вас к ответственности, тогда они начнут действовать. На мой взгляд, однако, доказательств недостаточно. Налицо лишь умозаключения, а не факты». Более того, судебные власти весьма неохотно возбуждают уголовные дела против людей в вашем положении, если на то нет достаточных оснований. «Мне все это безразлично», — отозвалась Эльза. «Если бы я сидела на скамье подсудимых, защищая свою жизнь, быть может, я бы ожила, принялась волноваться. Быть может, я получила бы от этого удовольствие». «Вряд ли бы его получил ваш муж». Эльза окинула Пуаро пристальным взглядом. «Неужто вы думаете, что меня интересует чувство моего мужа?» «Нет, я так не думаю. Я уверен, что всю вашу жизнь вы были совершенно равнодушны к тому, какие чувства испытывают другие люди. Не будь этого, вы могли бы стать счастливой». «Почему вам меня жаль?» – неприязненно спросила она. «Потому что, дитя мое, вам слишком многое пока недоступно». «Что именно?» «Все эмоции, которые испытывает взрослый человек. Жалость, участие, понимание». «Вы ведь в своей жизни знали только два чувства – любовь и ненависть». «Я видела, как Каролайн взяла кониум», – сказала Эльза, «и решила, что она хочет покончить с собой. Это, разумеется, значительно упростило бы ситуацию». «А на следующее утро я услышала, как он говорит ей, что я ему совершенно безразлична. Раньше, мол, да, он увлекался мною, но теперь все кончено. Как только он завершит картину, он меня выпроводит». «Ей нечем беспокоиться», — сказал он. «А ей?» «Ей было меня жаль. Вы понимаете, что вызвало во мне ее жалость? Я нашла яд, налила его в пиво и сидела и смотрела, как он умирает. Никогда еще я не чувствовала в себе такой жизнерадостности, такого ликования, такой энергии. Я смотрела, как он умирает. Она вскинула руки. В те минуты я не понимала, что убиваю не его, а себя. И когда потом увидела ее в западне, то тоже не испытала радости. Я не могла причинить ей боли, ей было все равно. Она ушла из жизни. Они с Эмиасом ушли, и я не могла до них добраться, но они умерли, и умерла я. Эльза Дитишем встала, подошла к двери, остановилась и повторила. Умерла я. В холле она прошла мимо двух молодых людей, чья совместная жизнь только начиналась. Шофер поспешно открыл дверцу, леди Дитишем села в машину, и шофер укутал ее ноги.